«Семью убили», — хмуро бросил парень. «Так куда тебя записывать?» «Как убили», — ошалело прошептал Рон. «Утюгом, Рон, утюгом и другими плохими вещами», — мрачно отозвался старшекурсник, доставая список и щелкая шариковой ручкой. «Ты мне не Юли, факультатив, вещь обязательная. Ее родных убили маги?» — потерянно спросил Рон и еще раз оглянулся. «Маглы, бандиты», — старшекурсник зашуршал ручкой по бумаге, упираясь тетрадью о колено. «Короче, ты ходишь к поделочникам. Зачарованные картины камнями, ракушками, стеклом, песком и говном мамонта. Не благодари. Сегодня в 5. Итак, 2 раза в неделю, в среду и субботу». Рон моргнул и снова обернулся. Девчонка больше не ревела. Просто тихо-тихо пела, скулила в унисон остальным про звезду по имени Солнце. Рон вернулся в общую спальню второкурсников, переоделся и, отыскав у окна читающего что-то в Эргергиле, нехотя потащился на завтрак. Овсянка и приторный чай в граненых стаканах особенного воодушевления не вызывали, но Рон истребил все предложенное и после завтрака вместе со всеми потащился на историю искусств. Занятия проходили в пыльной, сумрачной аудитории, увешанной зачарованными копиями магдловских картин, заставленной лепными бюстами, шкафами и цветочными горшками. Вяло слушая, как интеллигентная пожилая ведьма вещает о месопотамских керамиках и особенностях манеры изображения людей и животных, Рон смотрел из окна, как по двору, гремя цепью, бродит нахохленная двухэтажная бревенчатая изба, роет снег мощными куриными лапами, а ее пестрые рыжие перьевые панталоны метут снег и смешно топорщится в разные стороны. Какой-то шутник намалевал углем на ее боку Генка Лох, в остальном школьный транспорт выглядел прилично и опрятно. По рядам пустили магдловскую книгу с красивыми, очень яркими иллюстрациями. Рон с минуту потаращился на двухстраничный разворот с расписными вазами и фигурками башков и передал дальше. После памятных баталий в одном из коридоров Хогвартса особо ничего не изменилось. Гриндевальду и Дамблдору ничего по поводу слепых упырей так и не предъявили. Приглашенные из Мунга специалисты официально констатировали частичную потерю памяти. Дело Гриндевальда пересмотрели международным порядком, игнорируя все возмущенные протесты российской стороны, и официально признали его неспособным нести ответственность за грехи прошлого. Дело усугубилось еще и тем, что какой-то юродивый дегенерат из Макуса заявил, что это Советский Союз напал на Германию, и что во Второй мировой победила Америка. Занятия шли своим чередом, а литературный кружок благополучно жил своей жизнью. Часть захожан давно перегорела и отсеялась, нашлись и такие, кому тренировки Ридла показались слишком зверскими, а собственные результаты – выдающимися. Как бы там ни было, тайный факультет обмелел на 2/3, и к концу января уже тренировался узким кругом. Тренировки более-менее устаканились и теперь были несколько четче расписаны. Манипуляции с собственной магией – замедление, остановка, запуск, накопление в разных частях тела, короткие спарринги с использованием трансфигураций, боевых, бытовых и медицинских чар, и попытки овладеть голым колдунством далекого и манящего Нирна. Многочисленные заклятия сиродильских магов совершенно не годились для работы с палочкой, и с непривычки от них гудело в ушах и ломило виски. Вообще, беспалочковая магия очень напоминала попытки рисовать пятерней, слабосильной кривополой. Легко дело шло только у отдельных граждан с богатой фантазией и пламенной верой. Такие люди особых проблем не испытывали. Разве что мучились с нехваткой магии, не успевающей восполнять саму себя в угоду буйному воображению мага. Немного подумав, Герман проверил стихийной печатью, кто к какой стихии тяготеет. Тайный факультет условно разделился на 3 группы и занялся совместным освоением простейших стихийных колдунств из 3 фолиантов, тех самых, принадлежащих Невиллу, тому и Гермионе. Загадочник бесследно исчез, а с ним исчезли и деньги Мюриэль Уизли. Впрочем, их след Аврорату удалось отследить. На немаленькие сбережения почтенной супруги Эдвард Нигма организовал приют для детей-волшебников. И туда же перенаправил проценты с предприятий, долю в которых некогда имела Мюриэль. Причем, перенаправил совершенно законно. Куда делся сам Нигма, не знал никто. Но болтали, будто в фонарном переулке, в самом тупике, обосновался очень крутой частный детектив, занимающийся делами любой сложности. К слову, фонарный переулок был знаменит 3 вещами. Невероятно дешевым съемным жильем, непередаваемым смрадом нечистот и полным отсутствием фонарей. Если в лютном лютный вел бизнес и кутил на вырученные кноты, то в фонарном лютный отсыпался. Чем бы ни руководствовался Нигма изначально, после всего пережитого он, похоже, пересмотрел свои взгляды. Бедняга Филч вернулся из Мунга еще более нелюдимым и склочным, чем раньше. Кроваво-красный знак с его лица так и не смогли убрать. Знак даров смерти оплавил плоть Филча до кости, повредив часть нервов и атрофировав сразу несколько групп лицевых мышц. Сам Филч, пытаясь как-то скрыть изуродовавший его лоб рисунок шрам, начал носить банданы. Кусок пятнистой зеленой камуфляжной ткани, по праздникам и простую бурую тряпицу, каждый день. Что касается портала в Сирадил, он закрылся. Как и почему, никто знать не знал. Но Геллерт и Альбус как-то очень подозрительно и скоропостижно разжились где-то моровинскими заклятиями. И теперь вовсю бесили Филча и старост сверхвысокими прыжками, телекинезом, как бы случайным призывом разных странных тварей и другими замечательными вещами. Также Герман случайно видел, как двое друзей и товарищей пытаются прикрепить к коридорной статуе Гриффиндора бледно светящийся голубым вилкинский камень, что немного намекало на то, что развеселый дуэт как минимум ограбил парочку элитских руин. Явившийся в школу мистер Малфой, обнаружив, что его сын увлеченно косплеит какого-то Геральта из Риви, пришел в ужас, и, волевым жестом лишив сына возможности таскать деньги с семейного счета, отобрал у Драка всю опасную и зловредную литературу, после чего пригрозил сыну, что выжжет его с семейного гобелена и ретировался прочь. Драко вразумлением не вразумился, и, выбравшись исчезательным шкафом в Лондон, раздобыл библиотечный абонемент, и начал пожирать печатное слово абсолютно легально, по ночам, в общей спальне, при свете люмуса, к бурному недовольству окружающей публики. Альбус Дамблдор так и не оставил своих попыток волочиться за Гермионой, таскал ей цветы и ненавязчиво занимал беседами, что, конечно же, дико бесило Риддла. Он, кажется, совершенно рехнулся с этой своей контуженной ревностью, и теперь нагайно, по его личному приказу, не иначе, всюду, просто, всюду, была с Гермионой, забиралась к ней в сумку и под мантию, дремала на ее книгах, тихо шипя, заползала дремать на колени, пока девчонка писала домашнее задание, и даже приползала к ней в постель, спать. Где-то через неделю убедить змею, что так делать не надо, не смог бы уже, наверное, и сам Том, потому что змее понравилось, что ее всюду таскает на себе, гладит, подкармливает и укладывает спать пахнущая книгами маленькая двуногая самочка. Флинт же, после того как увидел, что вытворяет Дамблдор на метле, на тренировках гриффиндорской команды, как взбесился. Он люто гонял свою команду на тренировках, орал, грозил разогнать всех к чертовой матери и, кажется, был всерьез напуган. И Герман очень даже разделял его мрачный настрой. Действительно, Дамблдор, кроме всего прочего, был чертовски хорош как ловец, и всячески это демонстрировал. К неописуемому восторгу Минервы МакГонагалл, братец Ворон, Том уселся рядом, поглядывая искоса на пишущего эссе брата. «Меня давно мучает один вопрос». Отозвался Герман, штурмуя учебник и мрачно поглядывая на насмешливо созерцающего его Гриндевальда. Немец занял кресло в углу и уже где-то с час с усмешкой наблюдал за Германом. «В каком году ты умер?» Том отобрал у Германа учебник и всучил ему собственную книгу, заложенную страницей из макгловского отрывного календаря. В феврале 2014-го Гера вцепился в книгу и мрачно показал невозмутимо насмешливому немцу средний палец. «Этот фаш начинает меня всерьез раздражать. Мы обязаны ему бомбежками магического Лондона. Я до сих пор удивлен, что его дело пересмотрели. Почему эти остолопы из Мунга не видят очевидного? Специалисты, где они здесь разглядели лишенных памяти? Эти скоты как-то умудрились обдурить и визингомат и мастодонтов криминалистической менталистики». Реддл неприязненно дернул уголком рта. «Не смотри, просто не смотри туда, бесит», — скрипнул зубами Герман и тихо взвыл, зарываясь обляпанными в чернилах пальцами себе в волосы. «Как же этот гад меня бесит! Вот, скажи, ты когда-нибудь хотел вцепиться кому-нибудь зубами в глотку? Разве это одобрил бы твой распятый бог?» Как бы, между прочим, поинтересовался Реддл, похрустевший и лениво уставившись на победно ухмыляющегося Гриндевальда. «Твоя правда», — тихо отозвался Герман, вздыхая, «но он меня все еще бесит. Поттер, дай списать трансфигурацию», — без обиняков начал Драко, ввалившись в общую гостиную. Герман присвистнул и с многозначительным хмыканьем пихнул в бок Тома. Тот в ответ только холодно улыбнулся и сделал вид, что очень заинтересован свитком брата. Драко оскорбленно поджал губы и отправился на поиски Грингер, мысленно уныло оплакивая свой шикарный седой хвост, отстриженный отцом в воспитательных целях. 65. Голосящие кивины. Примечание к части. Как-то так, Гедиминас, прогнусавил кто-то сзади, Гедиминас. Когда тренировка, Гедиминас, вечером, Гедиминас, Елисей, прекрати меня преследовать. У меня трансфигурация. Гедиминас, возьми обратно в команду. Я больше не буду. Нет, ну Гедиминас, не терзай мои перепонки. Нет, значит, нет. Я не потерплю шутовства и разгильдяйства на поле. Рон посторонился, пропуская какого-то высокого, крепкого блондина в зеленой квиддичной форме, и уныло завывающего, исторгающего гнусавые вопли и плетущегося следом за ним Елисея. Чукотский друг Рона уважительно покивал головой и шепнул рыжему на ухо. Однако, староста земляного факультета, вратарь, капитан команды, говорят, потомок короля Гедимина. Гедиминас, а хочешь, я тебе частушку спою, безрадостно, но с надеждой, прогнусавил Елисей, я про тебя частушку придумал. Нет, но почему у твои выходки деморализуют команду, тоже мне, принц, принцы такими не бывают, хмыкнула Джинни, да у него вся семья, простые авроры, и вообще, Горинова болтала, парень, ходячая совесть, честный и правильный до беспамятства, где вы вообще видели таких принцев, я их вообще раньше не видел, шепотом отозвался Рон, открыв рот и глядя вслед энергично хромающему на свои занятия старшекурснику, вау, настоящий, Джинни закатила глаза, Мерлина ради, Рон, он из Елабуги, откуда в Елабуге принцы, да еще и литовские, мы сейчас проходим про Киевскую Русь, и, знаешь что, я не верю, что среди нас может учиться потомок короля Гедимина, вообще-то с нами даже оборотни учатся, возразил Елисей, вынырнув из толпы, расслабьтесь, у него родство по матери, фамилия русская, Альшанин, ну что, взяли обратно, заулыбался Рон, да куда они денутся, да и Гедимина сворчит больше для проформы, он парень дельный и справедливый, и в курсе, что заноза Елисей немного лучше, чем ничего, озорно подмигнул Джинни Елисей, сверкая невозможно шкодливой щербатой ухмылкой и золотой серьгой в ухе, куда команде без ловца, да, роня облом, я, ловец вражеской сборной, да ладно, я рад за тебя, друг, выпалил Рон и уныло вздохнул, да и, у вас какой-то более жесткий квиддич, наверное, меня никогда не возьмут в команду, ну близнецов же взяли, неуверенно возразил Елисей, так то, близнецы, сравнил, пробормотал Рон, пряча руки за спину. «Смотри-ка, наша новая знаменитость!» Глумливо оскалился какой-то очень жирный бритоголовый подросток с толстой дутой цепью на шее. Все пальцы толстяка были густо увешаны зачарованными перстнями. Перстни эти слабо и разноцветно мерцали, напоминая магдловскую елочную гирлянду, которую отец притащил в дом под Рождество. Торчащий из-под форменной школьной мантии малиновый пиджак смотрелся странно и неуместно. Незнакомец смерил Рона надменным взглядом. Его подхалимы, трое троллеобразных толстяков, угрюмо загоготали. На форме всех четырех Рон разглядел нашивки водного факультета. «Глядите, пацаны, нищая рыжая аристократия, зачем вас только понарожали?» Папа говорит, «Всех нищебродов надо стерилизовывать». «Браво, Пупков, ты выучил новое слово?» Гневно сузила глаза Джинни и порывисто выхватила палочку. «Я совсем недавно начала учить этот язык, но уже знаю его лучше тебя. Заткнись, курица. Ты как говоришь с истинным?» Надменно вякнул толстяк, гордо выпитив пузо и брезгливо оттопырив нижнюю губу. Гоблины сказали, «Я – потерянный потомок целой кучи темных магов. Они круче всех ваших лордов и лордих. Вы все передо мной – грязь». Один из подпевал толстяка, издав странный хрюкающий звук. Толкнул Джинни с такой силой, что она не устояла и упала на спину. Выры и Елисей одновременно выхватили палочки. Вокруг столпились студенты. «Эй, пошли прочь от моей сестры!» — сжал кулаки Рон, закрыв собой медленно поднимающуюся с пола Джинни. После чего выхватил палочку и заорал «Остолбени!» Настигнутый заклятием агрессор рухнул, как сбитая колонна и покатился, разъяренно таращись в одну точку. Его дружки как по команде набросились на Рона, сбили с ног и начали методично избивать ногами, но были снесены мощным энергетическим ударом. Утирая кровь с разбитого лица, Рон смотрел, как Вергаргилили ощупывает спину Джиневры, нараспев бормоча что-то на своем языке, Елисей катается по коридору, сцепившись с кем-то, а над всем этим непотребством стоит тот самый Гедиминас, гневно сияя голубыми глазами и одним усилием воли удерживая парящие вокруг него книги. Явившаяся с ним староста огневиков разогнала дерущихся пинками и заклятиями, и неторопливо подняла палочку. «Что я говорила о правилах школы, Пупков, или опять хочешь к директору? Позволь напомнить, это школа магии, и она живет по своду четких правил. И что ты мне сделаешь, Велесова? Злобно ощерился толстяк. Да я отцу только скажу, он всему вашему китежу устроит, да я пальцем покажу, вас тут всех размажут, вы тут все у меня кровью умоетесь. Вокруг зашумели, гневно и глухо. Твой папаша, Магдл, сумрачно заметил какой-то парень, ты бредишь, что ли, ты на кого пасть разявил, начал угрожающий пресловутый Пупков, но трусливо заткнулся под неподвижным взглядом староста факультета земли. Мне надоело это, Пупков, холодно заметил Гедиминос, взирая на толстяка сверху вниз, я вынужден сообщить о ваших общих делишках директору, о тебе и твоих дружках, таким как ты не место среди магов. Заткнись, меня ввели гоблины в наследие родов Красовых, Горюнов и Чернояровых, злобно буркнул толстяк, я на родовой камень кровь лил мой отец. Я вас правильно понял, Пупков, вы утверждаете, что приносили некие кровавые жертвы, используя для этого некий родовой алтарь. По коридору разнесся спокойный, негромкий голос профессора Зати, студенты расступились, пропуская Малия. Ясные глаза бывшего Аврора сочились отвращением и гневом. А знаете ли вы, что в нашей стране дьяволопоклоннические ритуалы официально запрещены и караются высшей мерой наказания? Боюсь, мне придется настаивать на вашем исключении. Рон, пошли отсюда, позвал Вир. Рон, напугали, да я в Ильвермо не поступлю, выплюнул толстяк, пятясь, нужна мне ваша вонючая рашка. Боюсь тебя расстраивать, но твое мнение относительно нашей страны никого не волнует, холодно возразил Гедиминос, я предупреждал тебя, следующего раза не будет. Рон еще раз оглянулся, поднял с пола сумку с учебниками и поспешил за друзьями, вполуха слушая возмущенную сестру и ребят, наперебой расспрашивающих Джинни, не болит ли у нее спина. Как показала практика, редкостная шваль вполне может водиться и среди магдлорожденных. Рон ощупал разбитую скулу и случайно содрал болячку. Лицо начинало опухать. Джинни ушла с подругами. Вир сокрушенно покачал головой и вручил Рону какую-то флягу. Открутив крышку, Рональд был почти оглушен характерным запахом бадьяна. Елисей весело подмигнул ему подбитым глазом и, насвистывая что-то, направился в сторону кабинета Зати. Рон проводил друга долгим взглядом и улыбнулся своим мыслям. Все-таки, жизнь налаживалась. День всех влюбленных нагрянул внезапно. По школе, шурша упакованными костюмами и напоследок репетируя что-то, рыскали взволнованные студенты. На занятиях стоял гул, болтали все, и все были на взводе. К обеду преподаватели охрипли, призывая к тишине и снимая баллы. С ней Пеклиган разогнали едва не случившуюся магическую дуэль. Одна группа студентов повредила другой группе студентов зачарованный макет фонарного столба. Окончательно обнаглевший Симус Финниган шатался по школе, нацепив под форму костюм голосящего Кивина, чем лишил факультет 10 баллов. Профессор МакГонагалл оказалась не готова обнаружить на своем занятии настолько необычно одетого студента, как и Снейп, собственно. Что касается Геллерта и Альбуса, они как-то подозрительно притихли и на происходящее реагировали по-разному. Гриндевальд – с изумлением и интересом, Дамблдор – с предвкушением. Ознакомившись с тем, как именно Клиган учит детей, директор Скамандер с минуту взирал на него со смесью изумления и ужаса, а потом вызвал к себе Снейпа и о чем-то очень долго говорил с ним. Из директорского кабинета Снейп вышел временно исполняющим обязанности профессора Зати. Предмет Клигана Ньют оставил, но настоял, чтобы сир-рыцарь обязательно завел аптечку, согласовал ее содержимое с Помфри и Снейпом и пополнял ее из запасов больничного крыла, и чтобы даже не думал без аптечки вести свои занятия. Засим, полюбовавшись, как в учебном бою Седрик Дигори блестяще разделался с 5 нападающими только с помощью щита и плоской палки, Ньютс-командер предложил сиру-рыцарю собрать из особенно подающих надежды старшекурсников добровольческий отряд для защиты школы и возглавить его. На все изумленные возражения МакГонагаллу мистер-командер отвечал одинаково. Нельзя недооценивать скорости хитрую железную науку в умелых, трудолюбивых руках. Ведь всегда есть сложные ситуации, не допускающие использования магии. Что значит стер? Бэтмен еще раз перепроверил данные и непонимающе воззрился на смущенную физиономию Локхарта. Ты что-то путаешь, нарцисс. Братское око нельзя стереть. Что ты сделал с братским оком? Обливейт Максима, рекламно и белозубо улыбнулся голубой фонарь, но быстро потускнел под ошарашенными взглядами членов Интернациональной Лиги Справедливости, А потом мы с Хагридом загрузили ему песни Селестины Уэрлок. По сумрачному нутру военного спутник разнеслись звуки электронной музыки, имитирующие нечто очень сомнительное. И приятный баритон вдумчиво сообщил: «О, приди, помешай мое варево, и, если все сделаешь правильно, ты получишь котел, полный крепкой, горячей любви». «Вы чего, так хорошие песнишь?» – добродушно пробасил косматый гигант в костюме зеленого фонаря. «Вон какие, про любовь». Все присутствующие одарили фонаря таким взглядом, будто у него только что отросли рога. Гай Гарднер закрыл багровую физиономию пятерней и тихо, гнусно захихикал. «Что здесь происходит?» Золотой ракетчик схватился за голову и самым натуральным образом взвыл от непонимания ситуации. И на этот раз Брюс Уэйн был с ним абсолютно солидарен. «Вашу мать, где красная ракета?» «Так это, Гаврила, того песни закачивает», — пробасил Хагрид и добродушно хлопнул по плечу охнувшего и присевшего ракетчика. «Да не суетись так, ракета свое дело знает». Между тем бесплотный приятный баритон браво грянул во все горло. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца – пламенный мотор». Гарднер не выдержал и заржал в голос. Брюс Уэйн уронил руки, недоверчиво прислушиваясь к своему радостно голосящему детищу. Тем временем братское око с явным азартом гремело из всех динамиков. «Все выше, выше и выше. Стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропел лири дышит спокойствие наших границ, бросая ввысь свой аппарат послушный, или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Он решил, что является радиоведущим», — кашлянул мистер Гринджер. Его сплошная безликая черная маска успешно скрывала и лицо, и эмоции. «Мы подумали, что это крайне невежливо, разубеждать джентльмена в том, что он джентльмен». «Он?» — очень тихо переспросил синий жук. «С какого такого дьявола у программы появилась половая принадлежность?» «С вами снова я, Орб Бразерс, бессменный ведущий первой радиостанции для мета-людей, братское око. И мы с вами только что прослушали фрагмент гимна советских авиаторов», — бодро вещал из динамиков приятный баритон. «Все спокойно на орбите, мимо моей цельнометаллической туши привычно проносится какой-то мусор. Космос, как ему и полагается, нем и безбрежен, так врубим же хорошенько по его хваленому безмолвию, новой, музыкальной, композиции, группы Дюна». Под бодрую, навязчивую музыку золотой ракетчик заорал что-то нецензурное и заметался в поисках хоть чего-то, что способно вырубить чертову шайтан-машину. Знакомый баритон, разухабисто и ужасно нахально запел, стряхая пепел на штаны. «Сидят и дышат пацаны, когда заходит разговор про Васю. Перед Васей все равны, когда негодный элемент точил во злобе инструмент. Ты отличался героизмом, Вася, не сочти за комплимент». Синий жук умоляюще уставился на Бэтмена и очень тихо попросил: «Да сделайте хоть что-нибудь, он же мне прямо в шлем транслирует. Это русский язык?» Лед, улыбаясь, прислушивалась, запустив пальцы в свои коротко остриженные белые волосы. «Око явно использует какие-то внеземные технологии. Я понимаю каждое слово». Тем временем бесплотный голос продолжал со знанием дела. «Земля дрожит от мощности такой. Вот так он бьет рукой наш Вася. И никуда не убежит негодник никакой. Ах, как он бьет ногой наш Вася. И в нашем городе покой». Гарднер поперхнулся от смеха и, утирая слезы, похлопал по плечу трагично застывшего статуи самому себе Бэтмена. «Чертов русский!» — взвыл ракетчик под ироничное хмыканье других членов ИЛС. Между тем спятившая программа продолжала: «Он никогда в сторонке не стоит, когда затронут мирный быт, и бьется против геноцида Вася, и против Васи геноцид. Кто победит, идет 20 век, на звездных войнах человек, но все спокойно, если мирный Вася контролирует разбег. Земля горит от мощности такой, вот так он бьет рукой наш Вася, и никуда не улетит негодник никакой. Ах, как он бьет ногой наш Вася, и в мирном космосе покой. Земля горит от мощности такой, вот так он бьет рукой наш Вася, и никуда не улетит негодник никакой. Ах, как он бьет ногой наш Вася, и в мирном космосе покой. Вот так он бьет рукой наш Вася. Ах, как он бьет ногой наш Вася, и в мирном космосе покой, и в мирном космосе покой. Эй, Бетс, спорим, он сейчас транслирует это каждому мета-человеку, каждому. Невырубаемое радио в каждый дом», — ехидно оскалился Гарднер, откашлившись. «Уникальная радиостанция, мать ее, и прямо сейчас вы слушали композицию Вася группы Дюна», — бодро сообщил цифровой паршивец. «И, хочу сообщить вам, дорогие слушатели, замечательную новость. Прямо сейчас, в нашей студии, находится Интернациональная Лига Справедливости, два зеленых фонаря, один голубой, и, конечно же, мой папаша, Бэтмен, темный рыцарь Готэма, и мы зададим им ваши вопросы, присланные на наш e-mail, прямо, в прямом эфире. Поехали! К просьбе провести КВН в Большом Зале директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Ньютс Командер, отнесся положительно. Сдвинув к стенам факультетские столы и расставив скамьи, старшекурсники организовали широкий дощатый помост и накрыли эту импровизированную сцену трансфигурированным из веток и сора темно-синим сукном с золотыми звездами. За сценой вместо декораций повесили здоровенный пыльный магически увеличенный гобелен с символикой четырех факультетов. Первый ряд заняло жюри, директор, четыре декана, какие-то благообразные старики из попечительского совета, скептически взирающие на происходящее Люциус Малфой и, невероятно, но факт, Корнелиус Фадж. Всем своим видом министр излучал воодушевление и, кажется, был всем доволен. В группе студентов, толпящихся за сценой, затесались и призраки, сияющие от ощущения собственной значимости сэр Николас, тот, который почти безголовый, о чем-то оживленно беседовал с группой студентов в костюмах котов. Герман никак не мог со своего места разглядеть их лиц, ребята все время поворачивались спиной и нервно вертелись. После небольшой вступительной речи вышедшей на подмостке Гермионы Грейнджер, рассказавшей о том, что такое КВН и с чем его едят, на сцену выплыл сам почти безголовый Ник. Испытание первое, господа и дамы, приветствие, сэр Николас учтивым, широким жестом указал на сцену, позвольте представить, команда Гриффиндора 5 Книзлов. Свет погас и на сцену, под аплодисменты, нестройные мяукающие звуки и фальшиво завывающий собачий вальс, явилась группа из пяти гриффиндорцев, наряженных котами. Коты встали в ряд, почесываясь и лениво поглядывая по сторонам. Вот интересно, вот мы, Книзлы, дарим нашим глупым, не самостоятельным людям радость, а они не ценят, деловито сообщил Дин Томас, почесывая черное плюшевое брюхо, например, вот, я, поймал я, значит, вчера крысу, принес этому двуногому несамостоятельному дурню завтрак в постель, ешь, Дин, свежатинка, Дин, полезно, же, а он в меня, тапком эх, и не говори, пронзительно затараторил Колин Криви, по стенам не лазь, когти о диваны не точи, хорошо хоть рыбок в аквариуме не пересчитывают, в каком аквариуме, уставились на него остальные коты, в спиртовом, круглом, с пробкой, который в подземельях, в шкафу у страшного носатого дядьки, задорно затараторил Колин, одетый белым котенком, рыбки как рыбки, правда без чешуи и с ногтями. Слушатели благодарно заржали, Снейп сжал губы в тонкую линию, взглядом расчленяя шутников на ингредиенты. А я, вот, тоже согласен, люди странные, весело начал Симус, вот не нравится ему, что я линяю и все тут. Сколько повторять, в доме, где живет Книзл, шерсть – это приправа, а я своему человеку его место давно указал, важно сообщил Маклагин. Это как же, поинтересовался Дин Томас, значит так, только засыпать начинает, я ему на грудь, и давай топтаться, важно поделился Кармак, ну, знаете, смотри, двуногий, сейчас вскрою тебе грудную клетку и сожру твое сердце, боится и уважает теперь, гладит. Князла гриффиндорцы на сцене уважительно зашумели. Гермиона, шепотом извиняясь, улыбаясь и кивая сидящим, протиснулась к друзьям и уселась между Томом и Германом. Из-под широкого ворота ее кофты с любопытством выглянула Нагайна. Убедившись, что ничего интересного не происходит, змея нырнула обратно, да так там и уснула. Тем временем на сцене Невилл отмахнулся и, шурша пушистым серым костюмом, деланно нехотя сообщил, это что, а я вот вообще не Книзл, а застрявший в этой шкуре Аврор, как я этому ослу только не намекал, кто я такой, и квиддичные журналы его читал, и на задних лапах ходил, и мантию его на себя надевал, так чтобы вы думали, умиляется, в цирк решил сдать, парни, с Мунга что-то неладное, зашептал Нот, пряча письмо и отпуская сову, все входы и выходы заклинило, мощные магические щиты по всему периметру. Ни вовнутрь, ни наружу. Больных пытались эвакуировать через окна. Мунга, это нехорошо. Герман покосился на сцену, достал из кармана огрызок карандаша и подергал слушающую выступление Гермиону за рукав. Гермиона, дай листик. Спокойно, сейчас он оттуда спустится, и я передам записку. Не хочется его куда-то тащить, но без него я не найду палату Лангбаттомов. Тя, прикроешь нас, Том, тебе лучше остаться бы. Я иду с тобой, Поттер, сухо отозвался Реддл. Ты серьезно? С ужасом и восторгом зашептал Нот. Ты пойдешь туда, прямо сейчас, ты сумасшедший, Поттер. Я с вами, засуетилась Гермиона, вытягивая из-под лавки сумочку и торопливо запихивая туда книги. Если бы знала, не взяла бы книг для легкого чтения. Я пойду с вами и... Нет, в один голос заявили Том и Герман. Никакой самодеятельности, возмущенно зашептал Реддл. Ты останешься в школе, Грингер. Я могу сражаться, покраснела Гермиона. Я волшебница. Да, только там, неведомый трындец, возразил Герман. И я не могу так рисковать тобой. Как ни крути, а тебе 13. 13. Тем временем гриффиндорцы уже пели, окружив Финнигана, а сам Симус играл на губной гармошке. «Ничто не грозит вам дурного, друзья, клянемся вам в этом мы жизнью, вас всех защитят от всего без труда, усатые верные князлы, хвостато усатые братья людей, мы, так уж и быть, вам поможем, найдете вы в нас самых верных друзей, ведь с вами мы очень похожи». После гриффиндорцев, после того как сэр Николас объявил следующих конкурсантов, на сцену пожаловала одетая дементорами когтеврана хаффлпаффская команда сборной Азкабана. Под хохот зала и разудалые звуки канкана, девять дементоров лихо отплясывали, высоко вскидывая ноги и полы рваных балахонов. Возглавлял это непотребство никто иной, как Седрик Дигори. Икающий от смеха красный Дамблдор и тихо посмеивающийся Гриндевальд что-то оживленно обсуждали между собой. Герман кинул в затылок усевшегося впереди, через три ряда от жюри, Невилла скомканной запиской. Сидящие поблизости затормошили озадаченно оглядывающегося Лонгботтома, тыча пальцем в пол. Прочитав записку, Невилл изобразил на лице неподдельный ужас. «Он не может», — сделал страшные глаза Симус, — «он нужен». «Все нормально, я могу заменить Невилла», — мечтательно улыбаясь, сообщила Полумна. Гриффиндорцы переглянулись и протестующе замотали головами. «Не надо, мы сами». «Так, надо линять», — поспешно зашептал Герман, глядя, как все встали и стоя аплодируют пляшущим дементорам. И, пригибаясь, поднялся со скамьи, «Том, я здесь», — отозвался Реддл, пробираясь к выходу, следом за Поттером, между аплодирующими стоя студентами. «Все странное дерьмо происходит очень вовремя. Я до последнего надеялся увидеть, что породила вся эта толпа малолеток. А я бы поспал», — зевнул Герман, заворачивая за угол и оглядываясь. На сцену по одному, под хохот студентов, выходили пять когтевранцев в крайне странных костюмах. Гигантский зеленый носок со змейками, лимонная долька, человекообразная метла с гитарой, расшитый орлами здоровенный синий ночной колпак с ногами и очень крупная копия распределяющей шляпы. Надо найти, где в коридорах этот натюрморт, закрывающий проход на кухню. Хоть убей, не помню. Во мне проснулся топографический кретинизм, не иначе. Команда факультета Когтевран, Лига старых вещей, возгласил со сцены гриффиндорский призрак. Я, лимонная долька, директор меня уронил. Трагично исторгла из себя наряженная леденцом тощая блондинка, закатывая Том на глаза, заломив все тело назад и вскидыв руки в драматичном, надломленном жесте, обслюнявил, но чаю со мною он так и не пил. Я уже жалею, что ухожу, заметил Герман, озираясь на двери большого зала. Я, носок слизерина, я пафосен и родовит, надменный ледяной тенор лился вслед уходящим заговорщикам, мною был Гриффиндор, глаз как-то случайно подбит. Я был связан из шерсти чистокровной шотландской козы. Меня лично вязала кривая старуха Макги. Очень смешно, холодно отозвался Реддл, раздраженно одергивая кипенно-белые манжеты рубашки. Ха, ха, ха. Я Кандида Колпак, редко виделись мы по ночам. Под гитарные переборы разнеслось по коридору усиленное сонорусом красивое сопрано. С этим больше везло как-то свитком, чернилом, свечам. Я, метла Хаффлпафф, и скажу я вам прямо, друзья, что на мне усидеть и минуты нормально нельзя. Вдумчиво загудел под гитару густой бас. Всем мой норов баранья известен довольно давно. С полрывка разбиваю любое окно. Герман и Том одолели подъем по движущимся лестницам и, миновав коридор, нашли нужную картину. Найденная за картиной кухня встретила волшебников стуком ножей, звоном посуды, обрывками разговоров, клубами пары и чистотой. Ножи, ожив, шустрой стайкой сновали по доскам, очищая овощи и нарезая овощи. Потрошащаяся сама собой рыба отчаянно дергалась в глубоком ведре, а над ней, посвистывая и громыхая протезом, скучал одноногий эльф самой разбойной наружности. отец эльфов, Ирри свободна. Чем Ирри может быть полезна отцу эльфов? С любопытством пропищала какая-то эльфийка. Будь любезна, Ирри, проверь, можешь ли ты трансгрессировать в Мунга. Эльфийка коротко кивнула и исчезла. Вернувшись минут через 10, сдержанно сообщила. Вокруг дома кокон магии, отец эльфов. Магия защиты от магов и домовиков. Но Ирри, свободный эльф. Ирри может ходить сквозь ледяной кокон. Отлично. А перемести меня и брата в помещение больницы имени святого Мунга? Герман взлохматил и без того торчащую во все стороны челку. Посмотрим, кого там принесла нелегкая. 66. Десница мертвеца и звездное семечко. Это место напоминало что угодно, но только не больницу. Бурые разводы ржавчины на стенах, сырой и затхлый запашок, неторопливо отслаивающаяся бурая штукатурка, хлопьями поднимающиеся в воздух и обращающиеся ржавой пылью. Стены дрогнули и зашлись трещинами, и из них лениво поползла густая, темная кровь. Оконные стекла с хрустом темнели и по ним расползались кровяные сетки. Вой незримого хора голосов разнесся по Мунга, плач и многоголосый шепот звучали, казалось, из самих стен. Оконные стекла задрожали в густеющем ржавом полумраке и по стеклам чавкающе зашлепали незримые ладони, оставляя следы и зловоня гниющей кровью. Герман отпустил мелко подрагивающую ладошку эльфийки. Остроухая барышня побелела от ужаса, ее трясло, но она продолжала стоять, стиснув зубы. «Шла бы ты, Ирри», — пробормотал Герман, терпеливо и медленно преображаясь в эльфийского монарха с цветущими патлами и, с шипением отращивая себе костяной доспех и костяную же корону. «О, ушла! Да, какой все-таки тяжелый плащ! И чешется все! Вот же гадство! Под лопаткой чешется, а не почешешь! Мне не нравятся метаморфозы, сотрясающие Мунга», — хмуро отозвался Реддл, поднимая палочку и рассеивая мрак россыпями золотой, мерцающей пыли. «Кто-то расслаивает реальность. Мощная темная магия. Очень мощная. Меня мутит. Такова ее мощь. Меня не мутит. Я весь чешусь», — брякнул Герман и потопал вверх по лестнице, обдирая торчащими во все стороны волосами хлопья ржавые звездки и размазывая по стенам кровь. «Такое чувство, будто эльфы сшили вместе шубу и ковер. Ты когда-нибудь наряжался в ковер?» Том Реддл вздохнул и закатил глаза, нехотя принимая истинное обличие. Где-то внизу, в подвале, утробно хрипели и чавкали. Герман заглянул за остекленные двери, в отделении гнойной хирургии и очень тихо, нецензурно выругался. По коридору бродили очень странные, и явно не вполне живые твари. Больше всего они напоминали месиво из пришкваренных друг к другу мертвецов. Повсюду, на полу, багряно мерцали какие-то клинописные письмена. Реддл дико заозирался и втащил Германа обратно на лестницу. «Господи!» По перекошенному лицу Реддла блуждал призрак грядущей истерики. Он вцепился в мерцающий созвездиями шикарный королевский плащ и засипел на парсилтанге в самое лицо Геры. «Что за дерьмо здесь происходит? Пока они не хотят меня жрать, я им друг, товарищ и брат», — бодро сообщил Герман и потопал наверх. «Где там у них психиатрия?» «Аттиацио, мой король», — вопросительно приподнял брови явившийся по зову одноглазый эльф. Герман изумленно хмыкнул. Прежде совершенно лысую голову эльфа украшали стянутые в хвост из сине-черные волосы. «Латимер, Бивна, Инкта». Герман сумрачно дождался, когда явятся все, взять под контроль Мунга, агрессивную нежить уничтожить, пассивную переместить на нейтральную территорию и запереть. «Латимер, защищайте гражданских, Аттиацио, я знаю подходящую пещеру», — коротко кивнул одноглазый эльф. «Позвольте заметить, мой король, здесь сильна магия смерти». «Позволит ли король пробудить спритганов?» «Спритганов», — повторил Герман рассеянно. «В городе людей очень много деревьев», — хищно улыбаясь, свистяще сообщила эльфийка, порывисто ощупывая короткие рыжие волосы и натягивая капюшон. «Они живые. Они дышат во сне. Мы нарушим статут», — возразил осторожно Аттиацио. «Магдл увидит волшебство. Еще немного и эта дрянь выплеснется наружу. И Лондону будет уже не до статута», — тихо сообщил Латимер, ощупывая стены и окна. «Порождение темной магии мирные только потому, что кто-то вмешался в вязь заклятий. Но силы светлого источника вот-вот иссякнут. Сама магия рыдает в унисон его увяданию. Ясно. Пещера отменяется. Выводите спритганов. Доставить ту бродячую цирковую труппу к Мунга. Ну, ты помнишь, Латимер, девушек с лотками пирожков, тележку с соками, канатоходцев, маглопиромана. Отвлечь зевак. На крайний случай прикинемся местечковым костюмированным фестивалем», — кивнул Герман. «Ты знаешь, как спрятать страшное, Латимер. Да, мой король, эльф исчез. Инкта ощущает источник. Эльфийка ощупала стены. Инкта отведет отца эльфов сквозь потоки мрака. Бивна, прикончить всю нежить, пока не очнулась, распорядился Герман. Есть, хищно оскалился альбинос из-под шапки седых волос, глухо громыхая роботизированных доспехом. И исчез. Инкта, пора, веди нас. Герман криво ухмыльнулся, поправляя плащ и плюясь лепестками. Посмотрим, что там за светлый источник. Это началось, когда главврач больницы имени святого Мунга подписал пришедший из Гринготтса ворох документов и скрепил кровью новый договор о защите больничных хранилищ, заключенный с гоблинами этим утром. Эвелин Смит, хирург-колдомедик с 30-летним стажем, видела все своими глазами. Все, залитый солнечным светом кабинет мистера Сейруса, ворох официальных бумаг на белом столе, колышащий голубые тюли ветер, и поверенного гоблинов, вкрадчиво улыбающегося задумчиво читающему бумаги главврачу, и каплю Эвелин тоже видела, единственную рубиновую каплю живой крови, упавшую на девственно чистый лист пергамента. Эвелин Смит с содроганием вспоминала, обхватив себя руками, как кровавое пятно расползлось венами по клочку пергамента, сложившись в знак Гриндевальда, как, гнусно ухмыляясь, исчезал гоблин в голубом сиянии портального ключа. Как кровь лениво била толчками из пергамента, отравляя все вокруг, пожирая все поверхности и обращая кабинет мистера Сейруса в декорации к макдловскому фильму ужасов. Эвелин нервно одернула форменную желтую мантию и тряхнула головой, стараясь прогнать навязчиво всплывающий в мозгу бесконечный кошмар, слепленный из чудовищных метаморфоз больничного комплекса, путанных попыток убежать и настигающей хрипящей распухшей туши с лицом главврача и лишними парами конечностей. Нестерпимо хотелось курить. Раздраженно пригладив растрепавшиеся из желто-белые короткие пряди, женщина зашарила по карманам. Привычных никотиновых леденцов нигде не было. Эвелин зло выругалась, зажмурилась и пару раз приложилась затылком о стену, но облегчения это не принесло. Перед глазами все еще стоял мистер Лонгботтом, прорубающий себе путь наверх неизвестно откуда взявшимся двуручным мечом. Казалось, сама ледяная ярость мага слилась с прорвавшейся наружу магией стихийного выброса, чтобы материализоваться в меч. Черный, хищный клинок, сотканный из льда, стали и морозного мрака. Одетая потоками ледяного тумана фигура Фрэнка Лонгботтома и ледяные волки в рукотворном мраке – это все, что видела Эвелин перед тем, как отключиться и очнуться здесь, в крыле психиатрической колдомедицины. Мисс Смит коротко кивнул Лонгботтом, заглянув в пустую палату и окидывая равнодушным взглядом ряды идеально заправленных коек. «С вами все в порядке?» Эвелин не впопад кивнула и забормотала нечто нечленораздельное, выглядывая в коридор. Посреди коридора, в коконе из золотых нитей, кружил сгусток света, имеющий смутные очертания женщины. Худой, почти тощий. Ее короткие, ломкие волосы и истончавшаяся до пленки кожа просвечивали изнутри. Эвелин Смит с опаской разглядывала из-за приоткрытой двери странное существо, в которое превратилась Алиса Лонгботтом, едва Мунга пожрала жадная тьма. Волосы Алисы медленно краснели, а во лбу нехотя загорался золотой полумесяц. Алиса Лонгботтом сумела прогнать тьму из психиатрического отделения и смирить жутких порождений мрака, но это, видимо, стоило ей человечности. Весь забаррикадировавшийся в единственном уцелевшем крыле больницы персонал буквально кожей ощущал бесконтрольно кипящие потоки света, источаемые пациенткой. Надолго ли хватит ее света, оставалось только гадать, ведь тьма все подступала и подступала, грозила затопить с головой, смывая лица, лишая разума, обращая жадными до живого мяса монстрами. Эддард Старк, десница короля Роберта, хранитель Севера, лорд Винтерфилла, уже который раз подряд прикосновением и усилием воли заморозил содержимое странной стеклянной чаши, именуемой местными стаканом, нечитаемо воззрился на свои руки и мрачно пожелал проснуться. Новое тело было куда моложе, а лицо сильно исхудало и имело нездоровый цвет, но Нед Старк был готов поклясться, что из зеркала на него смотрит его собственное лицо, безбородое, молодое, худое, но узнаваемое. Пробудившаяся магия гудела в висках, бурлила в крови, жгла кожу, просилась наружу и кружила голову. Но давать волю поселившемуся внутри невиданному зверю лорд Старк не спешил. Медленно заставив обледеневший стакан взмыть в воздух, он аккуратно опустил его на стол, сосредоточенно шевеля в воздухе пальцами, несколько раз усилием воли перевернул стакан, пытаясь поставить его днищем вниз. после чего разморозил и сосредоточенно зашагал по палате. Новый мир разительно отличался от всего виденного ранее. Многие его обычаи и законы стали для лорда Старка настоящим откровением. Шагнувший далеко вперед технический прогресс, мощно оснащенные армии, войны мирового масштаба, чудовищное оружие, равняющие с землей города, невиданные верования и философские течения, каменные города ульи, великие башни из стекла и камня, построенные простолюдинами и для простолюдинов, магия, живая, изучаемая, служащая людям, женщины-воины, женщины-каменщики, которые трудятся наравне с мужчинами и считаются нормой, и в то же время, гнусное, архаичное варварство, рабство, обращенные в безвольных рабов мудрые, древние дети леса, их неведомый король, которому присягнул, судя по всему, юный Лангбаттом, оживающие мертвецы и темнейшая тьма, рожденная магией. Голова шла кругом от новых знаний, немыслимых порядков и учений, от пьянящего духа свободы. Принц Риейгар нашел бы этот мир прекрасным. Да, и здесь царили несправедливость и смерть, но не столь безраздельно, как в Вестеросе. Здесь процветали науки и искусства. Безграмотность сводилась к единичным случаям и всячески порицалась. Порицались здесь и вполне естественные для Вестероса заблуждения, касаемые чистоты крови и места, которые надлежит занимать черни. Правда, всеобщее порицание совершенно не мешало этим самым заблуждениям и дальше жить в умах людей и находить себе сторонников. Нед Старк смотрел и запоминал, а где-то на подкорке скреблась крамольная мысль, что хоро бы все это перенести на вестеросскую почву, вернуться с драконами, не с золотыми, с живым чудом из плоти и крови. Внизу, под стенами больницы, волновалось шумное человеческое море, задорно играла музыка, прямо на мостовой кружили в танце наряженные в шкуры, в доспехи и в пышные платья люди. Стайка мальчишек облепила походную кузню. Кузнец, плечистый детина в кожаном фартуке, бил молотом по наковальне, ловко превращая раскаленный кусок железки в ажурное стальное узорочье. Среди людей бродили странные рогатые существа, подобные нагим женщинам, сотканным из древесины и рассыпающим лепестки живой хлористо-зеленой энергии. Над толпой, на канате, под волынки и барабаны ловко отплясывали остроухие коротышки, наряженные изумрудно-золотыми шутами. Толпа волновалась и шумела, всюду сновали торговки с лотками. «Иддарт сама, тебе страшно?» Нед резко выдохнул и оторвался от созерцания стремительно собирающейся под окнами пестрой толпы. Снизу вверх на него смотрело, присев на корточки, светоносное существо, в которое совсем недавно превратилась Алиса Лангбаттом. «Страх, откуда ты знаешь мое имя?» Как эхо отозвался Нед, «Тебя послали боги, дитя». «Нет, нет», серебристо рассмеялось существо, «Я, просто маленькое звездное семечко, вообразившее себя настоящей девочкой. В меня так сильно все верили, и Мамору-сан, и Банни, и все-все Сейлор-воины, что, когда меня поглотила галаксия, я не перестала существовать. Я осталась настоящей девочкой, только немного мертвой. А потом моя душа нашла между звезд путь в это тело. Я очень счастлива, что могу помогать людям. Я очень люблю помогать. Ты ведь не будешь меня бояться, Эддард сама? Не буду, дитя, нет, мало что понял, но попавшего в чужое тело ребенка следовало успокоить. Ты очень хочешь домой, осенила бедную малышку, ее глаза засияли от рвущегося наружу внутреннего света, а золотой полумесяц во лбу раскалился до бела. Ты очень хороший человек, Эддард сама, и Чиби-Чиби очень хочет тебе помочь, но у нее ничего нет. Прямо сейчас Чиби-Чиби немножко умирает. Я возьми мой свет. У меня есть мой свет. Что? Нет. Старк отшатнулся, но светоносное существо порывисто обвило его руками, рассыпаясь золотыми нитями и захлестывая, слепя сознание лорда Старка летним золотом, жарким дыханием полуденного ветра и пряной, благоухающей цветущими полями тишиной. Больничный коридор лениво поглощали тьма и распад, трескалась побуревшая штукатурка, а трещины обильно кровоточили. Колдомедики обновляли защитные чары, успокаивали больных, разносили лекарства. Где-то плакали дети. Прямо в коридоре три колдомедика оказывали первую помощь пострадавшим при первой волне, захлестнувшей больницу. С той стороны двери, в крыло психиатрической колдомедицины, ломились, утробно стеная, многорукие многоглавые монстры и толчками просачивались клубы затхлого, гнилого рыжего мрака. Источник иссяк, скорбно зашептала Инкта, прижимая к груди руки, мертвецы хотят свое приношение. Я знаю, зачем нужен этот ритуал, Ридбла трясло, Он с раздражением сверлил взглядом лениво загорающиеся на полу алые клинописные письмена. Шумерские тексты достаточно подробно описывают его, как врата храма плоти, достаточно темный некромагический ритуал, воскрешающий мертвых. «Жадная тьма стремится вся в одну точку», — сообщила Инкта, припав щекой к полу и крепко зажмурив глаза, окну в конце коридора, «мой король, это центр больничного комплекса». Герман и Том рванули в указанном направлении, по пути едва не сбив с ног по стеночке выбирающегося в коридор высокого темноволосого мужчину. Кленовая маска с сухим стуком покатилась по полу. Макс схватил Германа за руку и, недоверчиво вглядываясь в его лицо, резко выдохнул. «О, боги, Роберт, как ты помолодел! Клянусь криптой Винтерфилла, тебя не узнать, что они сделали с тобой. Прошу прощения, но я должен спешить», — нервно отозвался Герман, пытаясь как можно аккуратнее вывернуться из рук неизвестного. «Том, ты можешь остановить процесс?» «Нет», — Редбу хмуро смотрел, как алые клинописи складываются в вычурный узор и начинают обильно кровоточить. Потоки крови ползли по сырым стенам, по гнилой штукатурке, отвесно ввысь, складываясь в какие-то имена. Герман пригляделся, и нутро его похолодело. Три имени и одна фамилия. Игнатус, Кадмий и Антиох, Певереллы, но я могу пустить его по другим рельсам. «Тебя убили ланнистеры», — сообщил незнакомец, внимательно наблюдая, как Герман поднимает и отряхивает от крови свою маску. «Твои дети, бастарды Серси и цари-убийцы, меня обезглавили моим же мечом, по приказу Джоффри». Герман дико уставился на незнакомца и нечленораздельно засипел. Том раздраженно колдовал где-то впереди, обращая Певереллу в Редбла и меняя имена трех братьев на какие-то другие. За дверями палат волновались и шумели пациенты. В коридор выходил медперсонал, изумленно разглядывая незваных гостей. «Я не Роберт», — Герман похлопал по плечу незнакомца. «Все будет хорошо, мистер. Мертвецы не пройдут». Что-то явно шло не так, тонко завибрировал сам воздух, и кровоточащие символы запеклись бурыми корками. Озверевшие космы магии охватили само здание больницы. Многотысячный хор голосов выл и стенал, сгорая в потоках магии, и этот инфернальный оркестр грозил разорвать перепонки, вырвать душу вместе с кусками ребер. Где-то снаружи, в потоках магии, сгорали странные темные твари, порождение шумерской магии, чтобы стать материалом для воскрешения. Из ниоткуда, из хлопьев плоти и кровавых потоков, из густеющей тьмы, стремительно ткались очертания трех человек. Справа истерично завизжала какая-то барышня. Миг, и смутные тени обрели плоть, и посреди коридора возникли трое. Властный, сухопарый старик, похожий на пожилого льва, презрительно кривящий губы, сухая, чопорная старушка в наглухо застегнутом черном платье, с надменным неодобрением взирающая на происходящее, и красивый молодой мужчина, нервный и болезненно бледный, ужасно похожий на Тома Риддла. Давящее дыхание темной магии исчезло, тьма отступила, больница святого Мунга медленно приходила в себя. Столкнувшийся с Германом в коридоре маг уронил руки. Губы его дрогнули и он глухо пробормотал потускневшим голосом. «Рейны, рейны из касты мире боги, ну и мир. Позволь представить, братец Ворон», — сумрачно сообщил Том, с жгучей ненавистью разглядывая всех троих поочередно. «Мой папаша Магдл и его, ГМ, родители». Ночное небо лизали косматые языки пламени. Дом пылал ярко и яростно. Жадное пламя ревело диким зверем, пожирало родное гнездо, рушились стропила, гремело и бесновалось нечто в глубине двора. Видимо, нападавшие ненароком повредили защиту домашней лаборатории Смитов. По двору с воплями носились горящие люди. В дрожащем мареве серебристых и голубых вспышек исчезали уцелевшие налетчики. Обожженная Элинор Смит все еще прижимала к груди племянницу, едва поспевая за домовым эльфом. Старая Нанки тряслась и горестно причитала, оплакивая добротный сельский дом своих хозяев и укачивая на руках спасенный из огня чемодан, как живого младенца, что ли. Брат тащил на руках горько рыдающую беременную жену, и Эвелин отчетливо видела, как медленно чернеют от неизвестного проклятия ее конечности. Где-то позади, на пожар, спешили Аврора и соседи, но Смиты бежали прочь, подгоняемые страхом и паникой. Старая Нанки испуганно бормотала что-то про доброго короля свободных эльфов, который обязательно поможет ее хозяевам, ведь хозяева всегда были добры к бедной, глупой, старой Нанки. На спящий дом напали в третьем часу ночи какие-то отморозки. Старая Нанки, рыдая, клялась хозяевам, что среди бандитов был какой-то гоблин, и хирург Колдомедик легко сложила 2 и 2. В гниющие развалины больницу превратили гоблины, Они же и попытались устранить единственного живого свидетеля, очевидца всего того, что именно творилось в кабинете главврача тем солнечным утром. Охваченная горем и невеселыми думами, Эвелин не заметила, как из кустов, из сумрачного подлеска, бесшумно вынырнул отряд низкорослых остроухих существ, облаченные в пятнистые зеленые мантии странного покроя, армейскую форму и явно зачарованные магловские бронежилеты. Существа окружали людей, отрезая пути к отступлению. «Домовики!» — ахнул брат Элли. «Смотри, это же домовики!» Предводитель отряда, жилистый одноглазый эльф, шагнул вперед и позвал дрогнувшим голосом. «Мама!» — старая эльфийка уронила хозяйский чемодан и, рыдая, кинулась на шею одноглазому эльфу. Бойцы заулыбались, смущенно отводя глаза. Капюшон упал, являя лунному свету острые длинные уши и гладко зачесанные назад блестящие черные волосы. Одноглазый эльф, все еще прижимая к груди рыдающую старушку, окинул людей холодным, изучающим взглядом и, сухо улыбнувшись, вежливо проинформировал. «Ваша супруга умирает, мистер Смит. Вы немедленно освободите мою мать и без лишних глупостей проследуйте за мной». «Что ты такое говоришь, отец?» Всполошилась домовушка. «Как ты говоришь с волшебником?» «Так, как полагается, мама», — невозмутимо отрезал эльф. «Куда, кто вы, черт возьми такие?» — рявкнул маг, враждебно косясь на мерцающие от магии дула магловских винтовок. «Мы, тени в лесной чаще, мистер Смит», — мерцая единственным глазом, — сообщил эльф, — «вы удостоены великой чести, маг. Твою сестру желает видеть сам отец эльфов, но о вас речи не было. Вытащу ли я вас отсюда?» «Зависит только от вас самих. Моя мать немедленно получит одежду из твоих рук, маг. Если тебе дороги твои родные, конечно». «Так я и думал. Все-таки Дамблдор обманул нас. Понимаешь, вернувший разум, папа колдомедиков упорно называл мейстерами», тускло отозвался Невилл, ковыряя ногтем парту под монотонный голос профессора Бинса. «Это точно были уже не мама и папа. Эльфы ведь не ошиблись. Директор вселил в тела мамы и папы души умерших людей. Какая-то девочка по имени Чиби-Чиби и некто, кто родом из Вестероса и был при жизни близким с подвижником Роберта Баратиона», — тихо отозвался Герман, человек, обезглавленный собственным мечом по приказу Джоффри. «Лорд Эддард Старк!» — ахнул Невилл и шумно выдохнул, растекшись по парте. «Фух, пронесло. Я боялся, этот Эйвин Ланнистер. Бабушка так его описывала в своих письмах. Короче, я боюсь Ланнистеров. Том, вы ведь вернетесь в поместье Ридглов на лето?» — тихо позвала Гермиона, невесомо касаясь пальцами его локтя, но, наткнувшись на заолевший от ярости взгляд, гневно фыркнула и порывисто сложила руки на груди. «Эй, я просто спросила, должны же они где-то жить?» «С поместья снята эльфийская защита», — Герман поддел пером пергамент и пожевал губами. «Эльфы перенесли все наше имущество в бывшие городища гоблинов, под Висельтон. Ридглы вернулись в свое поместье. Оно торчит посреди заросших бурьяном холмов, и вокруг него больше нет никакого Висельтона, потому что город все еще скрыт магией эльфов. Выселены они, короче. Вот вам, господа хорошие, дом, вот вам земля вокруг. А без населенного пункта как-нибудь обойдетесь. У них же ни документов, ни счетов в банке», — жалобно заглянул Герману в глаза Невиллу. «Гарри, они же официально мертвы. У них есть дом и приусадебный участок», — мстительно проскрежетал Редбл. «У моей матери не было и этого». «Абсолютно солидарен», — Гера вытер очки краем мантии и водрузил их на нос, очень хмуро поглядывая по сторонам. «Мне не нужна такая гниль под боком». «Слышали новость?» — вытянувшую спросил Тианот. «Фадж официально обвинил в произошедшем в Мунго какого-то короля домовиков. Ведется расследование, пропали или убиты многие колдомедики. И во время атаки на больницу, и после. Эй, Невилл, это правда, что твой отец покинул больницу и вернулся в Аврорат?» «Правда», — нехотя отозвался Невилл. «Круто», — Тя пихнул в плечо Блейза Забине и что-то поспешно зашептал ему на ухо. «Фадж, кретин», — мрачно резюмировал Герман, рисуя на пергаменте криворотую лысую рожу с фингалом и с торчащими шифером зубами. «Он ищет врагов там, где их нет. Ну ничего, ничего. Главное, парни от Тиацио спасли свидетеля, очень ценного свидетеля. Но зачем гоблинам воскрешать трех братьев из сказки?» — возмущенно зашептала Гермиона, рассеянно царапая ногтем практически вросшие в палец кольцо гонтов. «На поверхности остался только черный воскрешающий камень. Неужели братья как-то связаны с гоблином?» «Не знаю, как там с гоблинами, но Певереллы, совершенно точно, связаны с древним, так как являются его сыновьями», — Том перехватил руку Гермионы, пристально разглядывая торчащий из ее пальца камень. «Мне не нравится активность гоблинов. Беру свои слова назад, Поттер. Держать деньги в Гринготтсе более чем недальновидно. Я больше скажу, это опасно. Мне кажется, или ты поглощаешь артефакт, Гринджер. Это ненормально». Гермиона вырвала руку из его ладони и криво заулыбалась, пряча руку за спину. «Все нормально, это просто камень. Вообще-то это один из даров смерти», — возмутился Герман и застыл, оглушенный осознанием произошедшего. «Постойте, выходит, я не один такой. Теоретически Гермиона тоже может стать вратами для древнего. Только если соединить нас с заклятием в одно существо», — помедлив, добавила Гермиона, — «и если это существо как-то поглотит мантию». «Кажется, я начинаю понимать, зачем гоблинам три брата из сказки», — мрачно отозвался Том Реддл, разминая затекшую шею. «Они как-то связаны с самой природой даров смерти и, возможно, были нужны древнему как вместилище для каждого из них. Объединенные заклятием, братья стали бы живыми вратами для своего отца». Друзья переглянулись и притихли. Впереди Драко Малфой втихую читал какую-то макгловскую книгу, и с его лица не сходила изумленная и крайне растерянная мина. Развалившись в развилке и болтая ногой, Гай Гарднер рассеянно наблюдал с дерева, как в ветвях копошатся неведомые пухнасто-пернатые твари, как старый эльф зажигает тяжелый масляный фонарь, а эльфийские девушки с протяжным, тихим и невероятно печальным пением пускают вниз по реке тысячи свечек в яичных скорлупках. Авалон дремал, одетый туманами и ночным мраком. Льдисто мерцали звезды. Галаксар вслед за Хагридом возложил цветы к ногам мраморного короля Артура и очень тихо позвал: «Хагрид, скажи, почему ты отказался присоединиться к Интернациональной Лиге Справедливости? А чего я там забыл? Полуночники мне так-то ближе», — добродушно прогудел гигант и зажег зонтом над статуей лепестки живого голубого огня. «Тебе-то самому как? Очень круто», — смутился парнишка и преклонил колено перед могилой короля Артура, громыхая черно-золотым роботизированных доспехом. «Я всегда мечтал стать супергероем, но никогда и не смел надеяться, что меня позовут в настоящую лигу супергероев, или что я встречу настоящих эльфов, увижу своими глазами могилу короля Артура и замок Морган и Лафей. Иногда мне кажется, что этого всего слишком много мне одному, что я недостоин». «Ты, славный парень, Галаксар», — тепло улыбнулся Хагрид, деловито одергивая полы своего безразмерного мехового кафтана, и ткнул пальцем в плечо собеседника, — «и я верю в тебя». «Спасибо», — просиял парень и тряхнул головой, нервно рассмеявшись. Ночной ветер играл его золотистыми прядями.